Славянская реконкиста. Западный союз контроля Востока. В лифте гостиницы «Россия» едут соседи по номеру. Летчик, артист Вахтан Кикабидзе и водитель-дальнобойщик, артист Фрундик Макартчан. На одном из этажей в лифт заходят двое японцев. После долгого взгляда один японец говорит другому: «Не понимаю, как эти русские могут различать друг друга?» Сцена вырезана из фильма «Мимино». События недавних лет на Украине в очередной раз обозначили глубокое противоречие интересов США и России. Американское руководство в очередной раз дает понять, что не позволит никому, кроме самого себя, никаким способом отстаивать свои жизненные интересы за пределами собственных границ, а многим не позволит делать это даже в пределах собственных границ. Новые гегемоны. Впрочем, США уже убедились, всех претендентов на влияние в мире не ограничить. Распад СССР, казалось бы, покончил с единственным серьезным соперником по претензиям на мировое господство. Но у магнита не бывает одного полюса. На освободившееся место, как мы уже говорили, претендуют новые политические силы, и с ними, оказывается, справиться куда сложнее. В частности, на гегемонию в изрядной части постсоветского пространства, прежде всего в Средней Азии, нацелились сразу два народа – арабы и китайцы. США уже убедились, что сдержать их не в состоянии, в частности, потому что не могут ни уничтожить одновременно все ракетные шахты в Тибетских горах, а ведь даже безнадежно устаревшие китайские носители вполне способны не только дотянуться до заокеанских земель, но и преодолеть любую мыслимую в обозримом будущем противоракетную оборону, ни предотвратить взрывы бесчисленных самоубийц в людных местах. Есть в регионе и другие значимые силы. Так, для Индии оба соперника также нежелательны. Но самая многонаселенная демократия мира, как любят говорить ее собственные политики, ограничена как самим своим демократическим статусом, не позволяющим действовать слишком резко, так и бесчисленными внутренними проблемами, от постоянных трений между тысячами своих племен до тривиальной массовой нищеты, столь глубокой, что на ее фоне наши российские беды напоминают название сериала «Богатые тоже плачут». В погоне за сырьем. Сейчас более опасным для США соперником все еще представляется арабский мир. Слишком уж много там накопилось террористических традиций, слишком сильна власть фанатичных вариаций на общеисламскую тему. Да и сами США, заинтересованные в бесперебойных поставках тамошней нефти, слишком резко, вплоть до прямых вторжений, вмешиваются во внутриарабские дела. Если не напрямую, то руками НАТО. Недавняя судьба Каддафи тому наглядный пример. Но в отдаленной, да и в среднесрочной перспективе несравненно серьезнее окажутся взаимоотношения с Китаем. Не только потому, что бесчисленные людские ресурсы и всеохватывающая идеологическая машина позволяют восточному гиганту прибегать к арабским методам действий в далеко не арабских масштабах, но и потому, что китайская система пропаганды, в отличие от исламской, не ставит никаких принципиальных преград прогрессу. Правда, сейчас этот прогресс носит сугубо экстенсивный характер. Основная часть нынешних грандиозных темпов экономического роста Китая достигнута безудержным вовлечением в оборот все новых ресурсов – человеческих и сырьевых. Но такой способ хозяйствования лишь усугубляет грядущее противостояние. Экспоненциальный рост в любом процессе возможен только за счет внешних ресурсов. Поэтому конечная его стадия всегда одинакова. Судорожные попытки, опираясь на уже накопленные силы и возможности, добыть новые ресурсы откуда угодно и как угодно. Интенсивное же развитие требует прежде всего развитой инициативы не только каждого хозяйствующего субъекта, но и каждого гражданина. Это вряд ли совместимо даже с нынешней, сравнительно свободной формой китайского коммунизма. Следовательно, тамошние власти постараются еще и искусственно всей государственной мощью продлить экстенсивный рост. Вдобавок, Китай не решается полностью остановить один из ключевых стимулов к такому росту – увеличение собственного населения. Правда, там уже довольно давно идет интенсивная кампания снижения рождаемости, но ее эффект не так велик, как следовало бы ожидать по накалу пропаганды. Причем не исключено, что власти сознательно не идут на более жесткие меры. Сейчас население страны крупнейшее в мире – 1,3 миллиарда человек. Но в соседней Индии уже больше миллиарда жителей, а темпы прироста заметно выше. Демократическая власть не может давить на своих граждан так же откровенно, как коммунистическая. Ожидается, что к 2025 году Индия с населением 1,45 миллиарда выйдет на первое место в мире. Китай же привык считать основой своей безопасности как раз изобилие жителей, позволяющее утопить любого завоевателя в людском море. Страна вряд ли рискнет позволить себе утратить это преимущество. Следовательно, в обозримом будущем следует ожидать снижения активности китайских борцов с рождаемостью. Значит, размах использования доступных Китаю ресурсов существенно возрастет. Естественные соперники. По счастью для США, в пределах досягаемости Китая сейчас не так уж много природных ресурсов. И основная их масса пока принадлежит России, а значит, сравнительно надежно защищена. Да и среднеазиатские запасы стратегического сырья лежат в еще недавно бесспорно признанной сфере наших, не одним же американцам употреблять это выражение, жизненных интересов. Увы, защищать эту сферу нам все сложнее. Не только потому, что в нее, под предлогом наступления на афганских талибов в 2001 в порядке борьбы с мировым терроризмом, вломились сами США, но прежде всего, потому что наших собственных ресурсов уже сейчас явно недостаточно для серьезного контроля над сопредельными территориями. Свое бы удержать. Экспансия китайцев на наш Дальний Восток давно приняла характер, угрожающий развитием по косовскому сценарию. Сперва сдвиг демографического баланса массовой миграции, затем требование автономии для обеспечения этнических интересов новых жителей, затем преобразование автономных полномочий в суверенные и, наконец, присоединение к государству, откуда когда-то эмигрировали предки. Предотвратить такой ход событий нам попросту некем. Собственного населения не хватает не то что для освоения новых дальневосточных ресурсов, но даже для стабильной эксплуатации уже освоенных. Поэтому следует ожидать. Китай будет искать новые резервы продолжения экспоненциальной экстенсивности, прежде всего на севере, в России. Впрочем, в среднеазиатское направление не останется без внимания. Хотя бы потому, что китайцам заметно легче приспособиться к местному климату, чем к сибирским морозам, а строить в пустыне проще, чем на болоте. Да и продовольственные проблемы, вновь дающие о себе знать в Китае, удобнее решать в Средней Азии. Тепла там хватит на любые сельскохозяйственные культуры, а орошение китайцы организуют уже тысячи лет. И с неизменным успехом. Национальные споры. Правда, в этом регионе Китай столкнется с несколькими народами, давно привыкшими отстаивать свою культурную, да и в какой-то мере политическую самостоятельность. Тысячелетия междоусобиц наделили их преизрядным опытом как открытого противостояния, так и тихого, но стойкого саботажа. Китай же никогда не отличался склонностью к изящным решениям национальных проблем. Правда, он не раз доказывал свое умение ассимилировать пришельцев, в том числе и завоевателей. Но именно поэтому доселе не освоил иных методов обращения с инородцами. Между тем, ассимилироваться согласны далеко не все. В частности, Китай до сих пор пытается уговорить мир не замечать главу буддиста всего мира Далай-ламу, просто потому, что тот неразрывно связан с Тибетом, захваченным полвека назад, но все еще не выказавшим ни малейших признаков согласия на этот захват. Да и уйгуры, близкие родственники среднеазиатских тюрок, в Синьцзяне далеки от покорности. Россия же довольно редко ставила перед собой задачу национальной ассимиляции. Именно поэтому научилась и на общегосударственном уровне, и на бытовом обеспечивать тесное взаимодействие людей самых разных национальностей, использовать их лучшие стороны. Не зря Россию, как в античные времена Рим, довольно часто призывали на роль миротворца. Даже сейчас, несмотря на все политические разногласия по этому поводу, именно российские войска разделяют участников нескольких вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве. А совместное хозяйствование и подавно остается нашим стратегическим козырем. Сопоставимый опыт существования в многонациональной среде имеет разве что Великобритания. Но русские, пожалуй, в меньшей степени, нежели англичане, склонны изображать свое превосходство над соседями или декларировать «бремя белых» как высокий долг, подлежащий оплате небелыми. Возможно, как раз поэтому Британская империя распалась, судя по всему, необратимо, а Российская после нескольких лет междоусобиц возродилась в форме Советского Союза и, кто знает, в каких формах сможет возродиться вновь. Словом, в среднеазиатской зоне Россия способна ощутимо сдерживать китайскую экспансию. Даже сейчас, когда сама ушла оттуда и отказалась от большей части видов взаимодействия с местными силами. Если же мы захотим туда вернуться, нас встретят уже не как чужеродных завоевателей, как было в XIX веке, но как естественных союзников в борьбе с новыми захватчиками. К сожалению, вернуться нам туда некем. Граждан России не хватает даже для поддержания внутрироссийского хозяйства. Внутрь или наружу? Те же миллионы наших соотечественников и сокультурников, что еще пару десятков лет назад поддерживали единство действительно великой державы, нынче чувствуют себя вне сжавшихся российских рубежей людьми второго сорта. Кто по прямому тираническому предписанию, как в Туркмении, кто просто по ощущению своей ненужности в скоропостижно изменившемся обществе. Конечно, теоретически Россия могла бы их принять и тем самым вроде бы избавиться от катастрофического безлюдья. Не зря либералы всячески критикуют нынешние российские законы о гражданстве, регистрации, миграции, мол, все это лишь тормозит естественный процесс возвращения русских. Законы наши, что греха таить, действительно далеко не лучшие в мире. Но в данном случае многое не зависит от воли законодателей, а определяется вполне объективными обстоятельствами. Прежде всего, тем, что нынешний, ориентированный прежде всего на сырьевой экспорт России, попросту не нужно многочисленное население. Среди популярных в нашей пропаганде примеров людоедской сущности западных политиков почетное место занимает высказывание Тэтчер о том, что России в сущности хватило бы населения в 10 раз меньшего, нежели нынешнее. Между тем, железная леди всего лишь констатировала очевидный факт. Для добычи и экспорта нефти вовсе не нужны сотни миллионов человек, а другие полезные занятия у нас сейчас практически отсутствуют. Неформально это понимают и в российском правительстве. В частности, параллельно с подорожанием нефти, то есть в конечном счете с ростом доходов российского бюджета, падает реальный уровень российского образования. А уж предлагаемый министерством объем обязательной школьной программы сокращается еще в несколько раз быстрее. А уж соотечественникам нашим и подавно внутри России делать нечего, разве что охранять все те же нефтепромыслы. Недаром единственный законный способ получить российское гражданство в разумные сроки и почти без бюрократических мытарств – служба в нашей армии. Хотя и здесь реальные сложности куда больше формальных. Рынка не хватает. Между тем, сама по себе сырьевая ориентация тоже не плод властного злонравия. Она объективно обусловлена самим фактом сокращения страны. Еще в конце 1970-х годов группа западноевропейских экономистов исследовала факторы, влияющие на окупаемость новых разработок. И довольно неожиданно для себя обнаружила: ключевой фактор, действующий едва ли не сильнее всех прочих вместе взятых, общая численность населения на рынке, для которого предназначен новый товар. Дело в том, что само по себе создание новшества требует немалых усилий, порою существенно превышающих затраты на дальнейшее серийное производство. Чтобы окупить разработку, приходится поднимать цену товара, и если его тираж слишком мал, цена задерется так несуразно, что почти никто не захочет покупать, предпочтут обойтись чем-нибудь постарее да попроще. При этом вовсе не важно, что любой товар нужен далеко не каждому жителю страны. Те, кто не купит эту новинку, заинтересуются какой-то другой, а ее производители, в свою очередь, вложат вырученные деньги еще во что-то. Так рыночный круговорот формирует некий средний уровень окупаемости. В момент публикации результатов исследования товары, создаваемые в развитых западных странах, заведомо не окупались, если общая численность населения в пределах зоны торговли ими была менее 300 миллионов человек. Конечно, число это зависит еще и от соотношения заработков разработчиков и серийных изготовителей. Скажем, в СССР к тому времени зарплата инженеров и ученых была, по западным меркам, изрядно занижена по сравнению с зарплатой конвейерных рабочих. Поэтому наш порог окупаемости тоже был куда ниже, менее 250 миллионов, то есть заметно меньше общей численности населения тогдашней страны. Правда, если конвейерщики, а еще лучше разработчики, живут за пределами рынка, где товар продается, и оплачиваются заметно хуже потенциальных покупателей, порог можно еще снизить. Так, немалую часть интеллектуальной работы для США сейчас ведут Израиль в области электроники, Индия в основном программирования и Россия, в частности авиация, космонавтика и тоже программирование. Потому и товары США все еще конкурентоспособны. Кроме того, рынок не ограничивается государственными границами. Правда, в Западной Европе их на всякий случай сразу после выхода исследования в свет начали устранять. Сейчас в Европейском Союзе можно вовсе не задумываться, как называется страна, где ты живешь, работаешь и торгуешь. Мы, увы, развились в противоположную сторону. Десятилетие публикации ознаменовалось в другом союзе советском бурным всплеском национальных эмоций и завершилось построением новых границ, причем очень плохо проницаемых как для товаров, так и для технологий. Так что каждый из обрубков былого промышленного гиганта заведомо не способен развивать современные технологии, опираясь только на внутренний рынок. На внешнем же рынке нас явно не ждут. Даже когда наши инженеры и ученые заведомо превосходят западных, нам оставляют лишь крохи с барского стола. Так Международная космическая станция подчинена планам США. Совместный российско-украинский транспортный самолет Ан-70 и вовсе разработан по спецификациям, подготовленным армией Европейского Союза. Тем не менее, уже во время его летных испытаний ЕС решил отказаться от закупок и проектировать машину собственными силами. Европейские специалисты сразу заверили, что их творение будет куда хуже нашего, но тем не менее радостно приветствовали возможность заработать. А европейским армиям все равно не воевать. так что пусть летают, на чем получится. А многие наши отрасли просто не знают требований Запада. Скажем, там давно уже не просто изготовляют технически сложную продукцию, а сопровождают силами изготовителя, чинят и модернизируют ее на протяжении всего жизненного цикла. Это порой и недешево. Но клиенты готовы оплатить удобства. Наши же инженеры и управленцы чаще всего вовсе не представляют себе понятие «жизненный цикл изделия», не говоря уж об его сопровождении. Вдобавок, многие требования внешних рынков столь радикально отличаются от наших собственных, что, сосредоточившись на зарубежных потребностях, мы рискуем ухудшить условия нашей жизни. Например, при средней длине автомобильной поездки, характерной для Западной Европы, выгодно вкладывать огромные средства в поддержание, развитие и совершенствование дорожной сети, а при средней длине, характерной хотя бы для европейской части России, не говоря уж о Сибири, выгоднее на те же средства наращивать проходимость и выносливость автомобилей. Если наши автостроители сориентируются на экспорт, их продукция будет по нашим дорогам бегать хуже нынешней. Словом, высокие технологии, а с ними и высокая культура, необходимая для их развития, в наших нынешних узких рамках заведомо не жизнеспособны. Шансы же на расширение этих рамок пренебрежимо малы. В таких условиях сырьевая ориентация остается единственным способом выживания. Из тупика вверх. Итак, перед нами выстроен очередной тупик. В нынешних пределах, территориальных и демографических, не существует иных путей эволюции России, нежели превращение в сырьевой придаток развитого мира. Но и в роли такого придатка мы просуществуем недолго. Более сильные южные соседи довольно скоро и без особых помех сперва возьмут под контроль сопредельные территории, в значительной степени дополняющие нашу экономику, а затем с удовольствием изымут из страны сырьевые регионы, предоставив всем остальным возможность догнивать уже без всяких надежд. Более того, в стране сейчас не наблюдается ни ясного осознания столь нерадостной перспективы, ни тем более желания как-то ее предотвратить. Вообще способность противостоять неблагоприятным обстоятельствам, обращать удары судьбы в источник собственной силы, строить жизнь по собственным планам, словом, все то, что с легкой руки Льва Николаевича Гумилева зовется пассионарностью, то есть страстностью, но с латинским акцентом, у нас едва ли не полностью утрачено. Последний ее всплеск наблюдался в 1985-91, но с тех пор даже такие эпохальные события, как обстрел здания парламента в 993 и массовое разорение в 1998, всколыхнули разве что самую поверхность русского общества. Может быть, не зря его сравнивают с болотом. Между тем, теория изобретательства давно указала, из тупика всегда есть выход, но в перпендикулярном направлении, ввысь. Россия должна ставить не на выживание в нынешнем виде, а на широчайшую экспансию.